Глава вторая. В деревне у побережья инчиры не звали нас в свои жилища, да и сами не рвались в гости, так что возможность осмотреться внутри представилась мне сейчас впервые. Сшитый, кажется, из шкур шатер имел форму приплюснутого с двух сторон конуса, боковые ниши отделялись от основного помещения полотнищами, сплошь затканными травяным узором, так что получалось три комнаты. Пол устилали грубо выделанные кожи, поверх прикрытые толстыми мягкими коврами. Сидеть предлагалось не прямо на них, а на плотных круглых подушках вокруг низкого резного столика. Освещал комнату вытянутый крупный кристалл теплого желтого цвета, закрепленный в стоящем у стены затейливом кованом свитце. Занятная штуковина. Жалко, я не артефактор и не способна оценить сложность этого светильника. А то, может, дикари эти совсем не дикари? Микар пригласил нас садиться, а сам, исполняя роль хозяина, нырнул за одну из завес и чем-то там застучал и зашуршал, не на шутку разжигая любопытство. Однако совать нос туда я не стала, устроилась на подушке, задумчиво погладила кончиками пальцев ковер прекрасной работы, толстый, мягкий и очень плотный. По такому босиком ходить надо, как по свежей траве. Чингар уселся напротив меня, скрестив ноги перед собой, оперся локтями о колени и, сцепив ладони в замок, принялся разглядывать. Вдумчиво, сосредоточенно, пристально. Не знаю, на что рассчитывал, но я приняла расслабленную позу и ответила ему прямым, невозмутимым взглядом, тоже изучая. Благо, света хватало. Нет, ну все же до чего огромный мужик. С медведя, не меньше. И как медведь, только кажется толстым и неуклюжим, а на деле весьма ловок и подвижен. Пожалуй, с таким бы я 5 раз подумала, стоит выходить в поединок или нет, особенно если дать ему оружие. По-моему, с ним даже ловкостью мериться бессмысленно, а на одной технике далеко не уедешь. Такого надо валить сразу, наверняка, из большого расстояния. «Зачем тебе оружие, Шайса?» — спросил, наконец, Чингар. «Мысли он, что ли, прочитал? Или я настолько выразительно прицеливаюсь?» «Для красоты», — улыбнулась я. И продолжила в ответ на снисходительную, понимающую ухмылку, мечтательно сощурившись. «Потроха врага, это же так красиво!» Прозвучало излишне пафосно. Так и я не на экзамене по риторике. Зато по существу, и собеседник поймет. Нет, я не жестокая садистка, и чужая смерть не доставляет мне удовольствия. Если было бы так, меня бы уже в живых не было. За магами крови наблюдают очень пристально, и такой тревожный знак заметили бы сразу. Но этот здоровяк будил во мне кровожадность, особенно своей мерзостной ухмылкой и взглядом, как бы говорящим «ты можешь думать что угодно, но я-то знаю, женщина, что твое место на кухне». Да, отвыкла я от такого. Иначе мужчины в большинстве своем относятся к женщинам уважительно, подобные замашки проявляют достаточно редко, однако в молодости мне на таких чрезвычайно везло. Но заработанная долгими годами репутация мстительной стервы, ядовитый язык и ослиное упрямство сделали свое дело, и подобные типы не вставали на моем пути уже давно. Некоторые боялись, остальные предпочитали не связываться по принципу «не трогаешь, не пахнет», и такое положение вещей меня вполне устраивало. Ответить и вообще как-то отреагировать на мои слова вождь не успел. Вернулся Микар с подносом, на котором стояли 3 питьевых миски и большой местный чайник странной формы, высокий и с длинным носиком, над которым поднимался ароматный порог. «Неторопливая беседа — первый шаг к дружбе», — философски изрек он, настолько невозмутимо благодушным тоном, словно за тканевой перегородкой, был не слышен разговор. Установил свою ношу на стол, уселся, сложив руки перед собой раскрытыми ладонями вверх, рука на руку. «Спрашивай, стывай». «Начнем с главного. Зачем вы меня похитили?» — подобралась я. Микар замешкался с ответом, но прочитать по его неподвижному лицу эмоции и угадать причину было невозможно. «Существует поверье, что плод любви обычной женщины и духа избавит нас от главной напасти — тварей Тайюн», — осторожно сообщил он наконец. «И что, более обычной женщины у вас не нашлось?» — растерялась я. «Ты очень тонка и изящна», — мягко заговорил дипломатичный Микар, но его, поморщившись, оборвал грубый вождь. «Траган приняла тебя за духа мужчину, что неудивительно». Он окинул меня новым насмешливым взглядом. «Даже странно, что пахнешь ты как женщина». «Да уж, наверное», — буркнула я, не обращая внимания на подначку. На их взгляд, я и правда должна больше тянуть на мальчика-подростка. Чем больше мяса, тем лучше, конечно. Особенно в голодный год. Ладно. А почему из полусотни мужчин так удачно выбрали именно меня? «Женщины плохо разбираются в сильных духах», — отозвался Микар. «В твоих спутниках она не почувствовала совсем ничего, а в тебе ощутила незнакомую силу. Решила, что ты самый могучий дух, раз это способна ощутить даже женщина». «Зелёна мать!» — со вздохом ругнулась я. «То есть, абы какого ей не надо, ей самого-самого подавай». И из-за жадности одной оптимистки, возжелавшей одаренного потомства, я оказалась в этой льдом травленой щели бездны, без надежды вернуться домой. «Прекрасно!» — я эмоционально всплеснула руками. «Определенно, этой камнеголовой с ледянутыми мозгами повезло, что я ограничилась оплеухой. Имела полное право отвести на ней душу как следует». «Не сердись на Траган», — попросил Микар. «Она...» «Ты брала пищу и воду», — опять влез Чингар. «Если дух принимает их из рук Инчира, он желает подружиться или вовсе стать Инчиром. Не надо было их брать, и ничего бы не случилось». «Не надо было предлагать», — выплюнула я раздраженно. «У моего народа это называется гостеприимством. Когда в твой дом приходят, не держа зла в сердце, принято накормить и напоить гостя, а не травить какой-то дрянью до состояния тяжелого похмелья». «На инчиров дым на кабе не действует», — заметил старейшина. «Наверное, твоя сила все же отчасти родственна духам». «Мне интересно, в твоем народе все женщины вот такие?» — полюбопытствовал Чингар. «Может, еще и весь отряд состоял из вот таких женщин?» «Увы, ваша Траган выбрала в качестве хахаля единственную женщину», — с сарказмом отозвалась я. «Выходит, тебе одно не нашлось места дома». «Уж не за длинный ли язык тебя отправили на смерть, Шайса?» — проговорил вождь глумливо. «А еще за дивный нрав и уникальную силу», — отмахнулась я. «Осторожно, дорогой, еще немного высказываний в таком духе, и я решу, что ты влюбился». «Осторожно? Клянусь духами предков, и правда, худшей кары никому не пожелаешь, чем такая женщина в шатре». «Ну, конечно, если с тюфяками и подушками привык обниматься, то ты не догадаешься, что с нормальной женщиной делать, у которой есть характер и свое мнение». «Насмотрелась я на таких». «Со стороны? Ближе подойти никто не рискнул?» «Из трусов нет. Что мне только на руку? Ты вот первый». «Хватит», — не выдержав, потребовал, наконец, Микар. «Даже дети так себя не ведут». «Ну, кто виноват, что у вас вождь умен не по годам?» — проворчала я себе под нос. «Весь мозг...» «Довольно», — рявкнул старейшина, хлопнув ладонью по колену. «Чингар, пожалуйста, выйди. Позволь мне поговорить с нашей гостьей. Спокойно поговорить». «О чем с ней разговаривать?» — пренебрежительно фыркнул вождь. Но спорить не стал. Поднялся и шагнул к выходу. «Да уж всяко больше вариантов, чем с тобой», — проворчала я, упрямо оставляя последнее слово за собой. Подмывала еще и неприличный жест в спину показать, но я сдержалась, это уж совсем ребячество. И пока Микар не начал лекцию о поведении, поинтересовалась. «Какой-то он у вас слишком нервный для вождя. Что, других вариантов не было?» «Чингар лучший из воинов. Вождем его выбрали по праву. Дело вождя — вести инчиров в бой. Все остальное решают старшие. А в бою ему нет равных. Он чует Тайюн, убил их больше, чем кто-то еще». «Да, всегда был резок и упрям, но вот таким я его не видел», — вздохнул Микар. «Как и любой инчир, он добр и терпелив с женщинами, а на тебя, наверное, сердит за Траган». «Почему?» — озадачилась я, про себя отметив одинаковый подход наших народов к управлению и неточность определения. Чингар выходил скорее не вождем, а главнокомандующим. За аборигенов стало спокойнее. Если он просто воюет против неких тварей, а не определяет будущее этого народа, у последнего есть шансы выжить. «Она ему родственница, что ли?» «Она его мать», — вздохнул мужчина. «Прекрасный вождь в бабьи склоки влезать», — проворчала я. Хотя это, конечно, многое объясняло. «Наши женщины не дерутся», — пояснил Микар осторожно. «Твой поступок... это было очень странно». «Неправильно, непонятно. Для вас подобное обычно?» «Ну, честно говоря, тоже не особенно», — хмыкнула я. «Но такого удивления не вызывает. Если женщина желает постоять за себя самостоятельно, никто ей в том не препятствует. А у вас, я так понимаю, разговор один. Чуть что, иди в шатер». «За женщин дерутся мужчины», — возразил собеседник. «Они для этого и существуют. Поэтому Чингар и растерялся. Ты обидела его мать. Он должен был вступиться, но не может. Ты тоже женщина». «А если не окажется подходящего мужчины под рукой, чтобы вступиться?» — полюбопытствовала я. «Такого не может быть», — уверенно отмахнулся Микар. «Инчир будет защищать любую женщину. Просто я не помню случая, чтобы защищать пришлось от другой женщины». «Ой, все!» — поморщившись, я всплеснула руками. «Не хочу больше про баб и эту семейку. Давай о главном. Что еще за твари Таюн у вас тут ходят и откуда берутся? Да еще в количествах, которые кажутся вот этим тушам, то есть вашим воинам, заметными». Микар тут же подобрался и сосредоточился, даже немного нахмурился. Все же физиономия у него исключительно деревянная. За время разговора тень эмоций на ней проступала всего несколько раз. Хотя на деле, кажется, не такой уж дуб. Вышел же из себя во время нашего с вождем обмена любезностями. «Далеко-далеко есть земля, где травы сочны и зелены, где деревья огромны, скалы стары, как мир, а небо высоко. Инкар — священная земля. Сильная земля, которая привлекает и порождает самых сильных духов, даже тех, кто способен предстать во плоти. И добрых, и, увы, злых. Таюн неутомимы, сильны, быстры и безжалостны. Они охотятся на инчиров, пожирая нашу суть и обращая жертвы в себе подобных. Когда наступает сезон смерти, единицы и десятки таюн, которые всегда бродят по инкар, обращаются в несчетную волну. В сезон смерти все инчиры укрываются среди скал края мира. Вдали от священной земли таюн меньше. Там воины могут дать им отпор». «Погоди, у меня такое ощущение, что ты меня дуришь», — перебила я, тряхнув головой. «Как часто у вас случается этот сезон смерти и сколько он длится?» «Каждый год на две луны наши земли становятся землями Таюн». «Точно дуришь», — мрачно подтвердила я. «Мне тут доказывали, что до корабля дороги больше двух лун, то есть расстояние огромное. Как эти ваши Таюн успевают разбежаться из своей священной земли?» «Священная земля — то место, где можно встретить Таюн в любой день, а в сезон смерти Таюн везде», — терпеливо пояснил старейшина. «А откуда они берутся в таких количествах?» — не поняла я. «Да еще везде». «Они Таюн», — повторил он с теми интонациями, с какими мамы объясняют маленьким детям, что огонь горячий. «В сезон смерти они появляются везде». «Хм, ну, допустим», — смирилась я, понимая, что ничего другого мне этот тип не скажет. «Похоже, они все-таки правда дикари, если о таких вещах не задумываются». «Допустим, эти прожорливые таюн заполняют все земли. Но места у вас тут совсем не пустынные, и живности полно, и растительность буйная. Что в таком случае жрут таюн?» «Таюн питаются силами инчиров», — вздохнул Микар, кажется, уверившись, что жизнь столкнула его со слабоумной. «И все? Но вы же от них сбегаете и прячетесь в скалах. Причем, как я понимаю, сбегаете всем народом, потому что иначе давно бы вымерли». «Верно», — одобрительно кивнул мужчина. «Какой скудный у них рацион», — пробормотала я, хмурясь еще больше. Из того, что он говорил, выходила полная чушь. Непонятные злобные твари, которые вдруг разом появляются из ниоткуда и вдруг исчезают спустя две луны. Причем это не попытка заледенить мне мозги. Микар явно верит в то, что говорит, и искренне желает объяснить самую главную местную проблему. Он просто сам ничего толком не знает об этой напасти. И духи почему-то подсказывать рецепт не спешат, и сам исследовать не может. И в силу скудости интеллекта... Ну ладно, я придираюсь. Скажем, в силу ограниченности познаний аборигенов о мире, Микар не сознает, почему все сказанное — полный бред. Ну, привыкли местные к тому, что эти таюн есть, относятся к ним как к стихийному бедствию и не пытаются разобраться в явлении. Но я-то не местная. Я образованная женщина, и я знаю, что такое закон сохранения энергии. Ничто не возникает ниоткуда и не может исчезнуть бесследно. Это однозначно. Ничто живое не может существовать просто так, не преобразуя энергию в вещество или обратно. Если они движутся и нападают, откуда-то они ведь берут на это силы, значит, должны жрать что-то помимо трудноуловимых инчиров. Судя по тому, что наша экспедиция успела выяснить, с природой на этих землях полный порядок. Никаких признаков опустошающих нашествий. Допустим, Таюн питаются какими-то видами энергии, кроме жизненных сил инчиров. Но какими? И почему вдруг исчезают все разом? Если бы иссякали некие неведомые природные источники, тем самым лишая тварей пропитания, это отражалось бы не только на их численности, но и на всем остальном мире. Ничего не понимаю. «А у вас, может, где-нибудь труп одной из тварей завалялся?» — спросила я. «Зачем он нам?» — озадачился Микар. «Вам не знаю, а мне хочется взглянуть». Странно, но такому интересу он словно бы даже обрадовался, отметив это удовлетворенной улыбкой. «Сейчас я ничем не могу тебе помочь, но до сезона смерти осталось меньше луны. Тогда ты сможешь сколько угодно смотреть на трупы Таюн, если тебе этого хочется». «Хм, а как же женщинам не положено?» — не утерпела я. «Что? Почему?» Моего вопроса он, кажется, не понял совершенно. «Ну, драться женщинам не положено, так и трупами интересоваться, наверное, тоже». «Нет, конечно», — искренне развеселился он. «Мужчина добывает трофеи и приносит шатер женщине. Любой женщине приятно видеть, насколько силен и удачлив ее защитник». «Что случилось?» — осекся он, потому что на этом месте я с трагическим вздохом прикрыла лицо ладонью. «Нет-нет, все замечательно, я очень рада за ваших женщин», — заверила его. «Ладно, с главной проблемой определились. Давай теперь подробнее. Что ты говорил про шепот ночи, духов и общую невнимательность своего вождя, неспособного видеть силу? К чему это? И что ты вообще от меня хотел-то? Надеюсь, не того же самого, что Траган. Имей в виду, я не намерена рожать от ваших бравых воинов и странных духов легендарных детей для борьбы с полчищами Таюн». Микар снова не сдержал улыбки, и в этот раз она получилась добродушно-покровительственной. Мол, я могу думать и говорить что угодно, но он ведь лучше знает, что... Наверное, это у них тут общая гримаса для общения с женщинами. Впрочем, самоуверенность Микара не раздражала, так как снисходительность вождя, и получалось относиться к ней философски. Чем-то старейшина напоминал мне дедушку, и на него сама собой распространялась моя симпатия к славному предку, которого я искренне любила и в которого, по уверениям всей родни, удалась не только даром, но и мерзким характером. Сравнением меня пытались укорить, но оно, наоборот, льстило. Войдель был лучшим на все семилесье магом крови и исключительно интересным типом. За свою долгую жизнь он успел настрогать больше 20 детей, почти всех от разных женщин. Индивидуальная особенность силы — на нем постоянно сбоили чары, предохраняющие от нежелательной беременности. Понятно, что его не любила и родня этих женщин, и родня его законной супруги. Симпатия у нас с дедом была взаимной. Обучая меня, Войдель постоянно повторял, что первый раз так наглядно на его глазах количество перешло в качество. С ним было интересно. Обаятельный, очень умный, многое повидавший, с прекрасным чувством юмора. Он был лучшим наставником, какого вообще можно желать. Да и не такой уж он был вредный, просто язвительный и говорил правду в глаза. То есть, если он считал бабулю кобылой, прекрасной только своей статью и родословной, то так и говорил. Впрочем, это совсем не помешало заделать ей пару крепких жеребят-наследников, мою мать и ее брата. В общем, да. У меня очень высокие и теплые отношения в семье. Огненная глотка в миниатюре. Это такой вулкан к югу от Семилесья, на одноименном острове. Пока я мысленно проводила сравнительный анализ, безуспешно пытаясь отыскать общие черты у этого дикаря и Войделя, Микар без спешки наполнил незаметно опустевшие за разговором миски новой порции ароматного травяного отвара. С ответом я не торопила. Пусть спокойно приведет мысли в порядок и придумает все недостающие. «У тебя очень особенная сила», — начал он медленно, слегка рассеянно. «Это так, да? Те, кто был с тобой, они и другие». «Да, сила действительно довольно редкая», — согласилась я. «Но ты не дух, несмотря на странный облик, и они, наверное, тоже. Я хочу понять, кто вы?» — напряженно спросил он. Наверное, опасался, что опять разругаюсь. Но последствия похмелья уже прошли. С невозможностью прямо сейчас вернуться на корабль я почти свыклась. Выводившего меня из себя Чингара рядом не было. Все условия для спокойного разговора. К тому же на мои вопросы Микар в меру своего разумения отвечал, почему бы мне не оказать встречную любезность. Я же, вообще-то, отходчивая. Со мной можно договориться. Просто не у всех хватает терпения дождаться этого момента. Мы и Нали. Похожи на вас. Такие же существа из плоти и крови. Никакие не духи. Просто другой народ. Мы приплыли из-за океана в поисках земли, о которой говорили легенды. Правда, мы думали найти здесь пустынный мертвый край, и встреча с вами оказалась полной неожиданностью. Мертвый край? Но зачем он вам? Нахмурился Микар. Вам не хватает своей земли? Да вроде бы не жалуемся, я пожала плечами. Никто к вам сюда не собирался переселяться. Это просто исследовательская миссия. Зачем? Еще больше нахмурился он. Как зачем? Выяснить, существует ли эта земля, как она выглядит, правдивы ли легенды. Но зачем? Упрямо повторил старейшина. Это ведь интересно, проговорила я уже не так уверенно. Или нет? Хотя и правда, кому я об этом рассказываю? Тяжело вздохнула. Пару секунд подумала, чтобы такое соврать, чтобы не совсем уж грубо и достаточно безобидно. Получалось плохо. В этом я была солидарна с легендарным предком. Проще сказать правду, чем убедительно солгать. Наши старейшины отправили нас сюда, уверяя, что мы все поймем на месте. У нас не принято оспаривать волю старейшин. Наконец сообщила я, радуясь, что никто из них этого не услышит. А то, чего доброго еще на слове бы поймали. «То есть вполне возможно, что они отправили вас на помощь нашему народу?» Микар даже вперед подался от возбуждения. «Может быть», — покладисто согласилась я. «А смысл спорить, если и так понятно, что меня попытаются привлечь к решению этой их проблемы со странными тварями? И я совсем не против. Надо же чем-то развлекаться. Главное только, чтобы решали они не методами троган». Мало того, что дети — это совсем не то, чего мне не хватает в жизни для счастья, так еще, простите, от кого? От этих огромных медведей? Да нет в мире такого зелья, чтобы я на вот это польстилась. Закономерно вспомнился Лель, несостоявшийся вечер с массажем и другими приятностями, и я не удержалась от тяжелого вздоха. Не будет Леля. И приятностей не будет. Будут квадратные, угрюмые физиономии дикарей и обиженный вождь со своей мамочкой. Что-то меня такая жизнь прельщает все меньше. Может и правда избавить их от таюн быстро и просто? Один ритуал, и мы все отмучились. «Это странно», — тем временем заметил Микар, не спеша склонять меня к свершениям во благо инчиров. «Океан — зло. Так говорит память предков. Иногда на берег приходит большая вода, и тогда мы понимаем всю мудрость наших пращуров. А теперь океан принес тебя. Шанс». «Ты специально?» — мрачно глянув на мужчину, уточнила я. «Ты можешь внятно ответить на вопрос, как именно я должна вам помочь и какие у тебя на меня планы?» «Я не знаю». Кажется, он смутился. «Многие инчиры спрашивают духов, как победить таюн. Духи говорят много». Разные духи говорят разное, инчиры понимают по-разному, и есть много разных ответов на этот вопрос. Очень много. Я тоже его задавал, и ответ был смутен. Определенно одно — не в силах обыкновенных инчиров справиться с этой напастью. Должен явиться некто иной, непохожий. Я живу давно, и ты — первая по-настоящему другая, особенная. Пахнешь женщиной, но имеешь иной облик». Твоя сила сродни силам духов, тебя дурманит дым на Каби, но ты не дух. Я надеюсь, что ты сумеешь помочь, но не представляю, как. Ты не должна это делать, тебя привезли сюда против воли, но я надеюсь. Если все сложилось именно так, может быть, ты действительно именно то спасение, о котором говорили духи. Хм, ну, как минимум спасибо за честность, задумчиво кивнула я. Ладно. Я ничего не обещаю, но посмотрю, что можно сделать. В конце концов, заниматься мне чем-то надо, раз уж путь назад заказан. А это не худшее из дел. Любая война начинается с разведки. Не станем нарушать правила. Микар заметно посветлел лицом и перевел дух. Явно переживал за исход разговора, и его можно было понять. «В таком случае я предлагаю тебе войти в мой шатер». «В каком смысле? Мы вроде и так здесь». — хмыкнула я. — Понятно, что имел в виду он нечто другое, но мог бы и сам выражаться конкретнее. «Тебе нужно где-то жить», — принялся за пояснение Микар. «Я один из старейших живых инчиров и скоро уже не смогу стоять на двух ногах. Я не воин и не защитник, и все, что я могу дать, — это назвать тебя дочерью». Для взрослой женщины инчира это предложение было бы обидным. Для женщины, естественно, хотеть свой шатер и своего мужчину. Любой инчир будет рад позвать тебя к себе и назвать своей. Поэтому я не настаиваю и понимаю, что... «Ой, не-не-не», — поспешно протараторила я, опомнившись. «Дочерью это мне очень подходит. Спасибо тебе большое за такое предложение. Если ты это серьезно, то я согласна, конечно. А твоя родня не будет против? В смысле, у тебя что, своих детей и женщины нет?» «Нет», — спокойно качнул головой Микар, чуть улыбнувшись. «Среди инчиров гораздо больше мужчин, чем женщин. Даже несмотря на то, что многие гибнут, сражаясь с Таюн». «Вот как? То есть все настолько плохо, что они даже на меня согласятся?» — со смешком уточнила я. «Нет, пожалуй, я обойдусь. По-моему, лучше хороший отец, чем незнакомая гора мышц под боком. Ты нормальный умный мужик, и ты хотя бы спокойно объяснишь, что тут у вас как. Если не трудно», — подумав, вежливо добавила я. «Мне будет в радость помочь тебе освоиться». На том и порешили. Магия крови — это довольно своеобразное искусство. Кровь связывает нас с богами, с раскинувшимися в бездне вечным океаном и позволяет черпать силу прямо оттуда. Сложными путями, с помощью ритуалов и символов, но зато сразу много. Маг крови может действовать либо по мелочам, занимаясь целительством, либо уж сразу двигать горы. Именно поэтому нас очень не любят. Инали привыкли к порядку и обычно протестуют, когда рельеф начинает стремительно меняться, и это не говоря уже о случайных жертвах. Полностью запретить эти чары, конечно, невозможно. Да никто в здравом уме никогда не пытался, потому что мы хотя и опасны, но порой незаменимы. Потому что иногда все же приходится двигать горы и унимать природные катаклизмы, а кроме нас на такое никто не способен. И самое главное — скрепы. Магические барьеры, закрывающие наши земли от смертельного ледяного дыхания севера, нуждаются в постоянном присмотре и подпитке. И действие это, отнимающее у остальных магов почти всю силу, порой необратимо калечащее их психику, нам дается несравнимо проще. Да, приходится отдавать много крови, но это в сравнении с потерями остальных — сущая ерунда. И все же надобность в таких масштабных воздействиях возникает очень редко. За свою долгую жизнь я всего 3 раза посещала скрепы и напитывала их силой. В остальное время маги крови скорее опасны, чем полезны, и жители Семилесья по мере сил пытаются избежать проблем с нашей братьей. Нас очень тщательно и старательно обучают, даже почти дрессируют под строгим надзором, очень много времени уделяя не только самим ритуалам, но вбиванию в горячие юные головы понимание, что большая сила — это в первую очередь большая ответственность. Мне исключительно повезло с наставником. Войдель умел заинтересовать, умел добиться внимания не только женщин, но и учеников, а еще как-то удивительно просто и понятно доносил до наших занятых совсем не учебой умов все то, что в устах всех прочих старших казалось бессмысленным, нудным брюзжанием, пресловутое понимание ответственности. Если бы не он, мой характер в итоге завел бы меня не к дикарям на другой край мира, а прямиком в бездну. А так, с родными, старейшинами и некоторыми коллегами я отцапалась порой знатно, пух и перья летели. Но все это происходило на бытовом уровне. Хотя желание разнести, если не полгорода, то уж пару домов точно порой посещала. Сейчас я особенно отчетливо понимала, насколько гениальным наставником был мой дед, потому что здесь, вдали от Семилесья и сородичей, никакие законы меня не сдерживали, а все равно, стоило немного разобраться в происходящем и успокоиться, обрести под ногами опору, и управляющие связи начали беспокоить. Слабый, терпимый, но очень ненавязчивый зуд в пятке. Вот на что походило это ощущение. И если в отношении Чингара иллюзий я не питала, прекрасно понимая, что малейшее беспокойство пропадет, стоит оказаться с ним лицом к лицу, а скорее сменится жаждой крови, то перед Микаром было по-настоящему неловко. Все же лично он к моим злоключениям не имел никакого отношения, но при этом вел себя куда достойнее вождя с его мамочкой, был добр и даже заботлив. Понятно, что подвигли его на это не столько широта души и врожденная доброта, сколько точный расчет и умение находить выгоду, но Траган вот меня тоже ради выгоды сперла. Можно почувствовать разницу. Однако разорвать эту связь я тоже не могла. Не терять же из-за мук, не кстати пробудившейся совести, единственную путеводную ниточку в чужом и непонятном мире. Поэтому сейчас я отмокала в чаше горячего источника не просто так, а обдумывая способ разрешить возникшее противоречие. Источники эти стали той ложкой меда, которая окончательно примирила меня с действительностью. Оказалось, что инчиров с иналями роднит не только схожая аура, но и любовь к чистоте, а постоянное место для этого большого стойбища, служащего точкой сбора отдельных групп аборигенов, выбрали когда-то давно с большим умом. В скалах, чуть в стороне от шатров, били эти самые источники, давно разведанные и освоенные. В одних купались, в других полоскали одежду, а третьи обходили стороной из-за разных вредных примесей. К моему удовольствию, в это время суток большинство инчиров занимались своими делами, и никто не мешал мне спокойно думать в одиночестве. Отсутствие пищих принадлежностей не смущало. Все эти неудобные в подобном месте предметы отлично заменялись простенькой иллюзией. Один из тех здорово облегчающих жизнь фокусов, которые осваивает любой иналь еще в детстве, наряду с бытовыми мелочами вроде чистки обуви и поддержания волос в порядке, и которые со временем входят в привычку. Для них не нужен дар определенного типа. Достаточно обязательных навыков обращения с энергией и тех крох естественного магического фона, которые налипают на внешние слои ауры, как пылинки на ворсистую ткань. Словно паук в паутине, я сидела и сосредоточенно разглядывала плетение разноцветных линий, зримое представление энергетического каркаса чар. Это боевики-стихийники тренируются держать всю картину в голове, а нам, привычным к ритуалам и нарисованным линиям, проще вот так. Да и конструкции у нас заметно сложнее. В бою-то не до изысков, все должно быть надежно и быстро. Так вышло, что чар, предназначенных для понимания чужого языка, не существует. В Семилесье есть несколько диалектов, инали не едины. Мы регулярно разобщаемся и даже грыземся между собой, но они отличаются не столь кардинально. Так что заклинание мне предстояло создать. Желательно быстро и без обильного кровопускания. Благо, идея, от которой можно оттолкнуться, имелась. Связь управления. Теперь предстояло растянуть поле ее воздействия с обладателя конкретной крови на всех обладателей примерно похожей. Ну и, конечно, уменьшить глубину с полного подчинения на взаимопонимание, потому что... Да в бездну совесть! Я же просто надорвусь, пытаясь подчинить такую прорву народа. Никакой крови на это не хватит. За расчетами я успела неторопливо вымыться с помощью зеленоватой глины, выполнявшей здесь роль мыла. Интересно, не по ее ли милости у местных такой странный оттенок кожи? И тщательно прополоскать волосы, а потом еще долго сидела на теплом камне, по пояс в воде, и никак не могла заставить себя прерваться. Интересная задача. Это единственная вещь, которая способна с гарантией нейтрализовать меня на долгий срок. Развесив вокруг столбики вычислений и обломки каркасов чар, нарисованных в воздухе дрожащими дымными линиями зловещего красного оттенка, ничего не могу с собой поделать, такой цвет дается проще всего, я глубоко ушла в размышления и полностью оторвалась от реальности. Хорошо еще естественный магический фон вокруг источников был повышен, и мне хватало на это сил. А концентрации способствовала живая тишина, наполненная шелестом ветра, негромкими песнями воды и монотонным, совершенно не отвлекающим гулом голосов чуть в стороне, за камнями, в хозяйственной части источников. В один момент мое уединение было нарушено какими-то инчирами, тоже возжелавшими искупаться, но вели они себя тихо, прилично, и меня не потревожили, так что я даже не смогла бы сказать, сколько их. Меня опьянило и подзуживало ощущение, что разгадка где-то рядом, вот-вот дастся в руки. Обманчивое чувство, которое обычно заканчивается пшиком, но приятное. И каждый раз кажется, что уж в этот раз действительно повезет. В этот не повезло особенно, не так, как обычно, потому что тишину вдруг разбил голос, окликнувший меня по имени, а вместе с тишиной и концентрацию. Я дернулась от неожиданности, часть иллюзии растаяла, другая растеклась безобразными бурыми пятнами. Мысль, конечно, ускользнула, издевательски щелкнув по носу. «Да зелёна ж мать!» — выдохнула я, подскакивая и оборачиваясь. Мгновение мы с Чингаром смотрели друг на друга, а потом я взорвалась. «Опять ты! Сожри тебя, бездна! Ты издеваешься, что ли? Преследуешь меня? Только я подумаю, что у вас тут можно жить, как появляешься ты, и всего позитивного настроя как не бывало. Слушай, добром прошу. Заметь, прошу, не приказываю. Держись от меня подальше, а? Вот просто не попадайся мне на глаза вместе со своей матерью, и все будут счастливы и живы. Договорились? Шайса, — сказал он, как сплюнул, и, резко развернувшись, молча ушел. Я проводила вождя слегка озадаченным и недоверчивым взглядом. Не ожидала, что он так быстро, без всяких пререканий, послушается. Даже настораживает. Хм, может, его просто мой внешний вид смутил? Может, у них тут не принято нагишом скандалить? Я машинально опустила взгляд вниз. Вода закрывает хорошо, если до колен, руки гневно уперты в бока. В общем, постараться надо, чтобы что-то не разглядеть. Ну, зато теперь он перестанет сомневаться в том, что я женщина. Наверное. Устало уронив руки, я тяжело вздохнула и осторожно перебралась на берег к разложенным на камнях вычищенным вещам. Момент вдохновения безнадежно упущен, а дальше отмокать уже не полезно, не говоря о том, что надоело. Ладно, сейчас вот вернусь в шатер к Микару и продолжу свои изыскания. Там меня вряд ли кто-то побеспокоит. Пока одевалась, я запоздало сообразила, что Чингар наверняка явился не просто так, у него вроде бы даже какой-то сверток был в руках, и стало немного неловко за эту вспышку. Вождь, небось, тоже поплавать пришел. Может, решил вежливость проявить и спросить, не помешает ли? Или узнать, долго ли я планирую мокнуть? Вон даже имя мое вспомнил. Только под горячую руку попал. Зелёным, мать. Да не ладится у меня общение с этим типом. Точно стоит держаться друг от друга подальше, а то поубиваем. И надо все-таки узнать, что значит это его ругательство. А то, может, оно совсем мерзкое, и срочно пора мстить. Оделась я быстро, разобрала волосы при помощи бытовых чар тоже, а вот заплести традиционную родовую косу — занятие не на 2 минуты. Я достаточно уже наловчилась, чтобы уметь соорудить ее не только без посторонней помощи, но даже без зеркала. Однако несколько секунд я задумчиво поглаживала и протягивала между пальцев пряди, а потом плюнула и собрала их в самую простую косичку на 3 хвоста, какие заплетают лошадям и куклам. 1 лёд, никто здесь не поймет разницы. От этого решения и поступка на душе вдруг стало легче и веселее, хотя я толком и не поняла, почему. Да и не стремилась. Меня ждал тихий, уютный шатер и увлекательная нерешенная задача. Дорогу нашла легко, я хорошо ее запомнила, пока Микар провожал. Да и шатер узнать было нетрудно. Они только на первый взгляд казались одинаковыми, а стоило присмотреться, и размеры разные, и узоры, и порой даже устройства, потому что некоторые шатры слеплены из нескольких. Наверное, принадлежали они большим семьям. В стойбище было суетно, как, впрочем, и в момент моего ухода. Почудилось только, что брожения имеют несколько другой, более нервный оттенок, но от этого ощущения я отмахнулась. Не собирают в панике шатры, детей не прячут, значит, ничего страшного не случилось. В шатре было пусто, что порадовало, но я даже устроиться толком не успела, когда полог опять отодвинулся и внутрь шагнул Микар. Хмурый, сосредоточенный, даже сквозь его обычную маску проступало не то беспокойство, не то смятение. «Что-то случилось?» — спросила я, когда мужчина молча прошел внутрь и подошел к той части шатра, в которой хранились пожитки. «Горе пришло», — отозвался он со вздохом. «Даже если ждешь его, все равно хочется верить, что духи помогут». «Хм. А если подробнее?» — озадачилась я такой формулировкой. «Кирин умирает». Грустно ответил он. «Бедная девочка». «Девочка?» Еще больше озадачилась я. Ожидаемое горе больше ассоциировалось у меня с умиранием кого-то, кого трудно было назвать девочкой, скорее уж бабушкой. «И от чего она умирает?» «Ребенок», — нехотя пояснил Микар, появляясь из занавески с холщовой сумкой через плечо и небольшой палкой, украшенной перьями. «Маленькая она, слабая». Нельзя ей было. Но уж очень хотела своему мужчине дитя подарить. «Так, давай по существу, не ледени мне мозги», — велела я, поднимаясь на ноги. «Что за ребенок? Роды у вас там сложные, что ли? А целители где?» «Целители не всегда могут помочь». Он пожал плечами. «Здесь не могут. Здесь мое дело — помочь ей уйти к духам спокойно». «Погоди, может, еще без тебя обойдемся? Веди, где там ваша умирающая?» Микар глянул на меня как-то странно, недобро, словно хотел послать в далекое путешествие, но в последний момент сдержался. Несколько мгновений сверлил взглядом, а потом вздохнул и кивнул следовать за ним. Давящую, гнусную атмосферу близкой смерти и пролитой крови я почуяла загодя. Мы еще только приблизились к нужному месту, а я уже могла сказать, в каком шатре ожидаются похороны, и уверенно двинулась в нужном направлении, обогнав угрюмого Микара. Нырнула за полог, мне никто не препятствовал. Света внутри было достаточно, чтобы рассмотреть печальную картину во всех деталях. И несмуглого, серо-зеленого, здоровенного мужика, сидящего в углу, явно папашу, и худую женщину с серыми волосами, словно окаменевшую, по неподвижному лицу которой сбегали слезы, срываясь с подбородка, и пару очень хмурых инчиров, мужчину и женщину, которые сидели на коленях возле роженицы. Мужчина что-то бормотал, а его напарница держала страдалицу за руку и молча гладила по волосам. И, наконец, саму без двух минут покойницу, которую уже готовы были провожать в последний путь. Бледно-серая, едва дышащая, с залитым потом и слезами лицом. Кажется, ей сейчас хотелось одного, чтобы все это уже закончилось, хоть как-то. Мне не препятствовали, когда я подошла и опустилась на колени рядом с несчастной, положила ладонь на живот. Шансов разродиться нормально у девчонки просто не было. Она действительно оказалась уж очень худенькой в сравнении со своими сородичами, а ребенок взял отцовские габариты. И живучесть, кажется, тоже. Не знаю, сколько они тут развлекались до моего прихода, но пока еще оба были живы. «Микар, убери всю эту подтанцовку», — резко бросила я вошедшему следом мужчине, доставая нож и спешно закатывая рукава рубахи. «Зачем?» — растерялся он. «Послушай, я...» «Ты решительно настроен спровадить ее к духам, или я могу попытаться спасти?» — оборвала я его. Несколько мгновений мы мерились взглядами, а потом старейшина коротко кивнул и принялся выпроваживать всех лишних наружу, что-то там рассказывая им про сложные чары и особенных духов, которые не любят посторонних, но постараются помочь Кирин. А он сам обязательно проконтролирует, чтобы они ненароком не навредили. Целители, похоже, просили остаться. Муж паниковал и протестовал, мать рыдала. Я не обращала внимания. Главное, что Микар благополучно отгонял их от меня, не мешая подготовке. Исцеляющая сила магии крови надежна, но в сравнении с более традиционными методиками грязна. Грязна в прямом смысле. Поэтому со своей белой рубашкой я уже мысленно попрощалась. Даже если сниму, все равно заляпаю ненароком, я себя знаю. Зато эти чары наиболее эффективны именно вот в таких случаях, когда нужно работать в неподходящих условиях и действовать быстро, или резать, или выжигать какую-то стремительную и смертоносную заразу. Я никогда не любила эту часть собственного дара, и особенно я не любила общаться с пациентами. Но никуда не денешься, есть хотелось, а именно целительство меня кормило. Впрочем, сейчас от пациентки было меньше всего вреда. Пока Микар освобождал шатер, Кирин успела потерять сознание. «Не в моем присутствии», — процедила я с угрозой и полоснула себя по запястью. Договориться с чужой кровью о чем-то серьезном можно, только смешав ее с собственной. Нож мало годился в качестве хирургического инструмента, и я с тоской вспоминала свою рабочую сумку, оставленную на побережье. А это в наших обстоятельствах уже немало. Нет, чисто теоретически я способна резать без ножа, просто уговариваю чужую плоть, но это сложно, долго и больше годится для фокусов, чем для работы. Ничего, как-нибудь справлюсь. Больше полувека практики не в бездну плюнуть. Но влетело в конечном итоге всем. Сначала я наорала на роженицу, которая, очнувшись и увидев меня с ножом, попыталась паниковать. Ей же не объяснишь про обезболивающие и прочие вспомогательные чары, которыми она уже обвешана. Потом на Микара, который при виде моих действий сбледнул с лица и попытался оставить меня без дополнительной пары рук, отлично подходившей для выполнения команд «подай-принеси». Потом на папашу, который в неподходящий момент сунул нос в шатер, привлеченный руганью и голосом своей умирающей жены. Поскольку на слова он среагировал не сразу, а единственный переводчик пытался в это время не упасть в обморок, пришлось запустить в него какой-то глиняной плошкой. Благо, после целителя их тут осталось изрядно. Плошку понял сразу. Потом еще и на любопытных целителей. Но тут уже очнулся Микар и уговорил их не мешаться. Потом уже сам старейшина от избытка чувств на всех наорал, когда ребенок пронзительным, истошным воплем сообщил о том, что он все-таки выжил, и шатер едва не снесли взбудораженные свидетели. Кажется, рассерженный Микар был зрелищем редким и достаточно впечатляющим, чтобы вслед за его рявком воцарилась благословенная тишина и покой. Как раз вовремя, чтобы я могла сосредоточиться и выполнить самую сложную часть — залатать дырку. В общем, типичная операция в полевых условиях. Не могу сказать, что в моей жизни таких было много, но случалось. Помыть, поспать, хорошо кормить, пару дней в постели. Коротко проинструктировала я Микара, поднимаясь на занемевшие в неудобной позе и слегка подрагивающие от усталости ноги. Я, конечно, женщина крепкая, но день выдался уж очень длинный. «И ей или тебе?» — спросил с улыбкой старейшина, поддержав меня под локоть. «Обеим», — честно ответила я и уточнила с подозрением. «Больше у вас тут никто не умирает, вот прямо сейчас. Я могу мыться окончательно?» «Эх, оледенеть, единственная рубашка», — добавила с тоской, разглядывая свой наряд. «Бытовые чары хороши, конечно, но кровь — это именно то вещество, которое никакой магией не выводится». «Нет». «Со всем прочим справляются наши целители», — успокоил Микар. «А где остальные вещи?» «Откуда бы им взяться?» — поморщилась я. «Даже мой меч не нашли». «А их тебе не передали?» «Хорошо, я выясню», — заверил старейшина, озабоченно хмурясь. Кажется, пережитое потрясение благотворно сказалось на его мимике. Или наоборот, разрушительно, на маске. «Иди купайся, и я принесу другую одежду». «Удачи в поисках!» Весело пожелала я, выходя из шатра и пропуская внутрь издёрганную родню. Далеко, правда, уйти не сумела. Буквально через десяток шагов меня нагнал возбужденно тараторящий папаша. Что-то долго говорил, вероятно, благодарил, а потом и вовсе сгреб в медвежье объятия. Ругаться в такой ситуации было бесполезно. Проще перетерпеть и постараться пережить. Все же эти мужики-инчиры исключительно здоровые кабаны. Такой придушит, не заметит. Да и сил на ругань уже не было. Длинный и трудный день. Учитывая Ардиэля и обсервали утром, я ожидала многого, но это все же слишком. Единственное, чего мне хотелось сейчас, это смыть с себя кровь чужую пополам с собственной и упасть на ровную горизонтальную поверхность. И чтобы полсуток меня никто не трогал. Это странно и неожиданно, но мне дали спокойно выспаться. Не случился пожар с наводнением и нашествием хищной саранчи, не явились по мою душу отродья бездны с чингаром во главе, и даже случайно никто на меня ничего не ронял. Проснулась я только потому, что выспалась, а теперь лежала, не открывая глаз, и просто наслаждалась моментом. И немного душным, но приятно пахнущим кожей и какими-то травами, сумраком спального закутка и доносящимися снаружи звуками жизни, негромкими. И в этом была их главная прелесть. И главное — самой этой постелью. Шелковистый мягкий мех нежил кожу, и я с удовольствием запускала в него пальцы. На такой шкуре надо разврату предаваться в хорошей компании, а не бессовестно дрыхнуть. Но, увы, компании у меня не было и не предвиделось. Оставалось получать чувственные удовольствия в обществе одной только шкуры — и совсем не те, о которых думалось в первую очередь, а просто лежать утром в постели и никуда не спешить. Большинство иналий — ранние пташки. У нас принято вставать с рассветом, а я всегда любила поваляться подольше. Не до полудня, но и не вскакивать с позаранку. Вот только возможность такая в пору детства и юности выдавалась редко, потому что некоторым иналям свойственно считать, что удобное им обязательно и правильно для всех. Так что начало самостоятельной жизни я в свое время отметила не загулом, как это часто случается, а ударным засыпом. Несколько дней самым вопиющим образом ложилась глубокой ночью, а просыпалась среди дня. Потом, конечно, пришлось перестраиваться на нормальный режим, да и надоело, но любовь к неторопливым пробуждениям тогда сформировалась окончательно и осталась со мной навсегда. А сейчас еще и повод был. Я пыталась вспомнить, как добралась до постели. Вечер сохранился в воспоминаниях обрывками. Например, я помнила, как плелась к источникам, как раздевалась, уже не помнила, и как мылась тоже. Но потом задремавшую меня разбудил Микар. Понукаемая им же надела предложенные вещи, и все. Дальше как отрезала. Видимо, старейшина меня и отнес, и раздел, и укрыл. Очень ответственно он подходил к своей роли заботливого отца, даже не по себе от подобного. Ну и малость обидна на общую мировую несправедливость. Все как у нас. Наворотил дел один, отдувается за него другой. Насладившись размеренным, спокойным пробуждением, я сладко потянулась всем телом и выбралась из уютных объятий постели. Можно было бы полежать и дольше, но от голода уже подводило живот. И так вчера ограничилась одной лепешкой, а потерянные силы и кровь надо как-то восполнять. Невзирая на голод, одевалась я все равно без спешки, внимательно изучая детали наряда. Ничего принципиально нового не нашла, даже нижнее белье отличалось разве что материалом, но и отсутствием у здешних умельцев умения вложить в одежду чары и заставить ее красиво облегать фигуру, поэтому местные свободные трусики держались на кокетливых завязках по бокам. Без зеркала сложно было оценить, но у меня сложилось впечатление, что смотрятся они даже привлекательней. Вернусь домой, продам идею. Если я хоть что-то понимаю в мужчинах, вот такой подход с веревочками они должны оценить. Ходить в этом, конечно, не так удобно, но кто в таком ходить станет? Ну ладно, здесь все. И я тоже буду. Причем долго и хорошо, если не до конца жизни. Но в Семилесье? Разве что от шкафа до постели, и то в лучшем случае. Интересно, а мужские сильно отличаются? Или это и есть мужские? Даже детские, потому что найти на меня взрослую женскую одежду среди аборигенов проблематично? Тьфу, бездна. О чем я вообще думаю? Раздраженно фыркнув на себя саму, одевание я закончила быстро. Помимо нижнего белья предлагались удобные и очень мягкие сапожки, больше похожие на носки со шнуровкой, мягкие штанишки из тонкой и очень нежной замши с бахромой по бокам и длинная до колен, неожиданно пришедшаяся в пору рубашка с разрезами сбоку почти до талии, короткими и широкими рукавами и шнуровкой у горла. Рубашка из некрашенного полотна была щедро расшита яркими черно-бело-голубыми узорами. Смотрелось забавно, а ходить в этом оказалось на удивление удобно. Правда, в сапожках по скалам не набегаешься, но я сегодня не собиралась надолго покидать шатер, так что собственную крепкую обувь предпочла поберечь. Полог шатра был отдернут, и основное помещение освещали косые солнечные лучи. На столе стоял чайник и две плошки, одна для напитка, вторая с едой. Кажется, это счастье дожидалось именно меня. И кажется, Микара я уже искренне люблю. Да чего же замечательный мужик. Еда представляла собой смесь какого-то злака, порубленных овощей и кусочков мяса, дурманище пахло незнакомыми специями и нестерпимо манило, так что теперь не остановило даже отсутствие столовых приборов. Я накинулась на предложенный завтрак с жадностью, забрасывая щепотью в рот, с трудом заставляя себя хоть немного жевать небольшие кусочки нежного мяса, а не заглатывать целиком. Ох, видела бы меня в этот момент мать. Кажется, жизнь среди дикарей будет не лишена маленьких удовольствий. Как минимум, инчиры умеют вкусно готовить. Можно сказать, на новом месте я устроилась. Жилье есть, способности мои здесь уже оценили, так что не пропаду. С речью бы вот еще разобраться. Но над этим вопросом я работаю. Сейчас поем и продолжу, не откладывая на приход льдов. Может, день продолжит радовать и меня не побеспокоит? Надежда оправдалась лишь отчасти. Когда я уже заканчивала завтрак, в шатер вернулся его хозяин, нагруженный объемным свертком. При виде меня Микар разулыбался. «Ясного дня, Стывай!» «Стываль!» — поправила я, выделив спорное окончание. «И тебе доброе утро!» «А я разве не так сказал?» — озадачился мужчина, уложил принесенные вещи рядом со мной и сел напротив. «Не совсем», — вздохнула я. «Кажется, будет проще привыкнуть к новому имени, чем научить окружающих правильно его произносить». «Что это?» — уточнила, сообразив, что предназначался куль мне. «Вещи на смену», — пояснил Микар. «Одежду перешить успели, а обувь нужно делать заново. Придется пару дней потерпеть». Ну и еще какие-то мелочи я не смотрел. Женщины собирали для женщины. Не дело нос совать. «Погоди», — запоздало сообразила я и затрясла головой. «Ты хочешь сказать, что вы мне за ночь нашили одежды?» «Почему за ночь? День уже к середине», — отмахнулся он. «Да и не шили, просто переделали. Очень уж ты тоненькая, только детские вещи и годятся, а это нехорошо». «Спасибо», — растерянно проговорила я. «Это неожиданно. Только мне и отблагодарить нечем». Он посмотрел на меня в ответ как-то странно, словно не поверил своим ушам или усомнился в серьезности сказанного. Пару мгновений разглядывал, но потом все же ответил, пряча улыбку в уголках губ. «Стывай, ты вчера совершила чудо. Ты спасла жизнь, которую все уже оплакали, с которой простились. Две жизни. Тунгар и Кирин готовы от заката до заката над тобой плащ держать, потому что Кирин и ее сын живы. Никакие вещи не могут отплатить сохраненных жизней, понимаешь? Про плащ не очень поняла, а в остальном, да, пожалуй, — ответила я. Прикормить хорошего целителя при отсутствии собственных — это разумный подход, всецело одобряю. «Сегодня большой праздник, и такой светлый знак к нему — это очень-очень хорошо», — продолжил Микар. «Мы будем благодарить духов не только за щедрость земли и неба, но и за то, что привели к нам тебя. Вот только...» Он замялся, но все же продолжил. «Теперь трудно будет убедить инчиров, что ты сама не дух. Твоя необычная наружность и чудеса — это очень сбивает. Даже меня». «Да, кстати, о духах», — опомнилась я, пропустив мимо ушей последнее замечание старейшины. «Расскажи мне, что это вообще такое? Кто они? А то вчера мне Тайюн хватило, и мы так до этого вопроса и не дошли». «Духи живут везде и во всем», — заговорил Микар уверенно, твердо, с напевными интонациями. «Кажется, историю эту он уже привык рассказывать и рассказывал ее детям. Впрочем, иначе, как сказку, все это было трудно воспринимать. Духи делились по силе. Прежде они все жили в этом мире постоянно, но потом сильные ушли в свой, идеальный мир духов, но иногда все же возвращались, чтобы воплотиться в инчирах, в Тайюн, в животных, а порой и вовсе бродили тут сами по себе, невидимые и неощутимые. Физическое воплощение было сознательным решением такого духа, и обычно они приходили в мир традиционным путем, рождаясь. Считалось, что духи так отдыхают от своего бесконечного бытия, а еще, пройдя воплощение, становятся сильнее. Почему духи ушли, история умалчивала, потому что решили оставить мир инчирам — это не объяснение, а другого не было. То ушли, то вдруг возвращались. То ушли добровольно и не держат зла на смертных, а то воплощаются в злобных Тайюн. С точки зрения инчиров, нашествие последних было именно массовым явлением злых духов, поэтому искать иное объяснение аборигены даже не пытались. Злые и беспощадные духи, которым нравится разрушать. Какие еще нужны подробности? Мне Микар объяснил это тем, что они, как и инчиры, разные. Есть хорошие и плохие. И вот плохие как раз пытаются вредить смертным. Сами бы они, конечно, мир инчирам не оставили, но добрые духи вынудили их. С сильными духами общались мужчины, и делали они это обычно в урату, сне, который не сон. Истории же с предложением крова и воды и вообще с разговорами с духами наяву были родом из легенд. То есть Микар сам лично ни одного духа живьем не встречал, и никто из его знакомых тоже, но сомнению правдивость сказаний не подвергалась. Кроме урату, реально существовало всего два способа общения с сильными духами. Воззвание целителей к духу раненого или больного инчира, помогавшее вылечиться, и, собственно, борьба с Тайюн, в чьем духовном происхождении я здорово сомневалась. Впрочем, нельзя сказать, что женщин в этом смысле обделили или считали ущербными. Напротив, очень ценили. И не только как достаточно редкое существо, необходимое для продолжения рода. Потому что помимо сильных духов существовали слабые, которые совершенно не слушались мужчин. Слабые духи олицетворяли у местных стихию, причем любую. Множество этих младших братьев танцевало в пламени, резвилось в реках, обитало в земле, и именно женщины их заклинали. Уберечь посевы от огня и града, отогнать насекомых — это было их дело. А еще договориться с рекой, прекратить землетрясение, да даже просто сделать огнекамень, с помощью которых освещались шатры и готовилась еда, поселив в кусок пустой породы нескольких огненных духов. Вполне рациональное разделение обязанностей по способностям. Одно только меня смущало. Я ни льдинки не понимала в сказанном. То есть слушать это как сказку можно было легко — рассказывал Микар занимательно, но вот разобраться, как все работает на самом деле, уже не получалось. Проще всего было отмахнуться и посчитать это выдумками. Но огнекамень был реален. Осмотрев его, я обнаружила заключенный внутри огонь, но с моей точки зрения камень был обыкновенным накопителем, то есть он просто содержал в себе силу и ничего больше делать не мог, Никаких плетений и чар я не видела. Однако он умел превращать заключенную внутри магическую силу в свет. Достаточно было попросить. В вольной форме. Хуже того, он даже меня понимал. «А можно как-нибудь посмотреть на этих духов? Отдельно от предмета? Или они тоже невидимые, как и старшие? Или они всегда рядом? Просто именно я их не вижу?» «Они редко показываются», — ответил Микар. «Но сегодня праздник. Наверняка они удержатся и явятся. Если хочешь, я покажу. Видят их все инчиры, мужчины тоже». «Да, было бы неплохо». На то мы порешили. Старейшина опять ушел. Его внимание требовала подготовка праздника, а я собралась все же заняться своими языковыми изысканиями. Но для начала, ведомая любопытством, сунула нос в сверток. Те женщины, что собирали мне вещи, явно подошли к подбору очень старательно и ответственно, позаботились обо всех мелочах, вплоть до белья и украшений. Здесь было несколько ниток бус из необработанных цветных камней, из глиняных и деревянных шариков с узорами, даже каких-то высушенных ягод и мелких цветных перышек. А вот зубов и когтей не наблюдалось, наверное, считались мужскими украшениями. И это было мило. Подобрать другое слово я не могла. Как-то наивно, немного по-детски, но от чистого сердца и с искренней заботой. Украшения выглядели достаточно нелепо и очень примитивно, особенно в сравнении с ювелирными работами иналий, но вызывали куда меньше отторжения. Обычно я не ношу украшения. Одна из типичных для магов крови особенностей. Мы плохо переносим прикосновение к коже того, что никогда не было живым. Оно не обжигает, не наносит реального вреда, но ощущается постоянным холодком, к которому невозможно привыкнуть. Может, попросить у кого-нибудь сделать бусы только из дерева? Дома мне бы такая мысль в голову не пришла, а если пришла, то я бы отмахнулась от нее как от безумной. А здесь? Наверное, что-то не так у меня с эстетическим вкусом, но местные украшения и вообще одежда пришлись по душе. Да и сама необходимость пожить среди инчиров в несколько лет, стоило успокоиться, уже не вызывала отторжения. Все же я очень легка на подъем и люблю новые впечатления. А то старейшины льдом бы покрылись, уговаривая меня на эту экспедицию. Может, потому и выбор их в итоге пал на меня, а не потому, что я вредная. Не так уж я им досаждала. Но особенно среди подарков мне приглянулся резной деревянный гребень, широкий и редкий. В меру аккуратная вещица не весть какой тонкой работы, однако его было очень приятно держать в руках, просто касаться, гладить. Дерево казалось теплым, живым. В нем ощущались слабые отголоски магии, недостаточные для того, чтобы определить ее природу, но привлекающие внимание и явно имеющие светлый оттенок. Использовать гребень по прямому назначению я не собиралась, для этого есть чары. А вот собрать и заколоть волосы, чтобы не мешались — идеально. Именно это я и сделала, и вскоре с головой нырнула в изыскание.